плавляются свечи на старинный паркет. Дождь стекает на плечи серебром с эполет. Как в агонии бродит золотое вино. Пусть былое уходит, что придет все равно. И в предсмертном томлении, озираясь назад, убегают олени, нарываясь на залп. Кто-то дуло наводит на невинную грудь. Пусть былое уходит, пусть придет что-нибудь. Кто-то злой и умелый, веселясь наугад, мечет острые стрелы, воспаленный закат. Слышно в гуле мелодий повторение нот. Все былое уходит, уходит, пусть придет, что придет. Свечи на старинный паркет. Дождь стекает на плечи серебром с эполет. Как в агонии бродит золотое вино. Пусть былое уходит, что придет все равно. Как в огонь бродит золотое вино. Пусть былое уходит, уходит, что придет все равно. Что придет все равно.